Псалом 125. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Сеятели и жнецы. Женущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет, сказал Господь Иисус своим ученикам. Радостное время. У многих народов жатва сопровождается разными обычаями и торжествами. Из Библии видно, что три наиболее важных еврейских праздника были тесно связаны с жатвой, а именно: праздник опресноков на Пасху, первый сноп приносился в храм, и священник возносил его пред Господом. Праздник седмиц, пятидесятница, был, собственно, праздником жатвы. Праздник кущей совершался после молотьбы и выжимания винограда. Закон Моисеев требовал, чтобы во время жатвы радовались и пользовались урожаем не только богатые землевладельцы, но и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя. Чтобы и бедняки радовались во время жатвы, в их пользу был такой закон для землевладельцев: когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградники твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Благословенный труд. Женущий получает награду во внутреннем удовлетворении при виде совершенного им дела. «Конец всему делу венец», — гласит русская поговорка. Жнец радуется не пространством сжатого им поля, а количеством и качеством связанных и собранных снопов. Он собирает плод, чтобы иметь необходимую для него пищу и сохранить семена для будущего. Таков закон природы земледелия. Случается, однако, что обрабатывающий землю и сеявший семена не доживает до жатвы. Родственники и соседи сожалеют об этом, но заботятся, чтобы жатва не пропала. В духовной жизни, хотя и случается, что один и тот же работник бывает и сеятелем слова истины, и жнецом выросшего от его посева, все же во многих случаях на одних Господь возлагает тяжелую обязанность распахивать целину и приготовить почву. На других кладет бремя нести семена, третьим приказывает сеять, а четвертым дает радость пожинать посеянное и собирать плоды трудов его предшественников. Сеятели. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Поют евреи в 125-м псалме, который стал их национальным гимном. Сеятели часто совершают свой труд в холоде и голоде, ограничивают свои потребности, чтобы иметь достаточно зерна для посева. Так и труд служителей Христовых сопровождается разными ограничениями и многими слезами. К работникам и сеятелям на небе Господней причисляются все пророки, праведники и благочестивые мыслители. В Израиле пророки и законоучители сеяли в народе надежду славного царства Мессии, когда народы перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. В Самарии закон Моисея и его толкователи посеяли ожидание, что придет Мессия и возвестит нам все. И среди языческих народов были волхвы, мудрецы и прорицатели, Валаам, Зороастр, Сократ, Сивилы, которые сеяли в народе надежду на милость Божию и ожидание Спасителя. Мы не в состоянии перечесть всех работников, которые приготовляли и приготовляют народную ниву к великой жатве спасения, то есть к принятию Христа. Общая радость. «И сеющий, и жнущий вместе радоваться будут», так сказал наш Учитель и Господь. Это наступит в то время, когда Он явится во славе и откроет сокровенное от создания мира. Теперь еще часты случаи, когда работник умирает, не увидевший плода своих усердных трудов. Некоторым их жизнь кажется потерянной, бесплодной. Но так ли она на самом деле? Апостол Павел советует не судить об этом преждевременно, а радоваться тому, что мы соработники у Бога. Поручает ли Он нам распахивать целину, или сеять семена правды, или поливать посеянное другими, или жать обработанное и засеянное другими поле, будем делать это с любовью и преданностью нашему Господу. Каждому верному труженьку он скажет свой час. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Аминь».